Глава 21. Зейл перенес себя и големов в ту самую пещеру, пленником которой он был совсем недавно. Он воспользовался тем же заклинанием, что помогло им добраться до вершины Немир. Честно говоря, некромант не ожидал, что так легко достигнет цели, если достигнет вообще. Капитан Дюмон не ошибся. Зейл действительно собирался принести себя в жертву, если это поможет наемникам справиться со своей задачей. До восхода солнца достаточно сдвинуть с места лишь один ключ, а тот, что на вершине Немир, ничем не хуже второго, подземного. Зейл сделал все, чтобы привлечь к себе внимание врага, оставив за собой яркий след, который с легкостью заметил бы любой, владеющий магией человек. Возможно, этого достаточно, но Кендрил и Горст постараются действовать незаметно, так что вряд ли хан обратит свой взгляд в их сторону. Для начала правитель Уриха обнаружит Зейла и убедится, что последователь Рашмы путешествует не один. Два его компаньона покорно шагали следом, как послушные щенки. На лицах их застыла решимость, только потому, что Зейл придал этим лицам такое выражение. Естественно, как только Джарис Хан окажется рядом, он увидит, что глаза наемников пусты, как у всех безмозглых зомби. Он тут же поймет, что его обманули, так что надо потянуть время. Каждая лишняя секунда увеличивала капитану и его товарищу шансы на успех. С помощью магической веревки путники спустились глубоко в недра горы. Некромант показывал големам каждое движение, связанное с ним кровью. Они в точности повторяли его действия. К сожалению, оценивать ситуацию они не умели. Если им придется действовать самостоятельно, големы рискуют просто упасть и разбиться. «А ты уверен?» – осведомился Хамбард, меж тем, как они продвигались все ближе и ближе к цели. «Может, он отправился как раз за ними?» Зейл уже думал об этом, но был бессилен что-либо изменить. Оставалось надеяться, что хан все же попал в ловушку. «Он наверняка должен пойти сначала за мной. Из страха, ведь я для него гораздо опаснее. Логично?» «Да, только люди не всегда поступают в соответствии с логикой, а?» «Будем надеяться на лучшее, Хамбард». Череп многозначительно промолчал. Чем глубже они спускались, тем тревожнее становилось некроманту. Неужели лорд Хан не обратил внимания на очевидное и все-таки отправился по следам наемников? Что если он сразу разгадал ход с големами? Неизвестность и неуверенность мучили Зейла так, как не терзали никогда за всю его жизнь. Наконец, они добрались до уровня, на котором находился заколдованный кристалл. Постоянно держа кинжал наготове, Зейл вел голема вперед. Искусственные создания были вооружены точно так же, как и люди, которых они изображали. Только оружие это ковалось из того же камня, из которого формировались тела. Маг не мог сказать, насколько крепким оно окажется в бою. Так что оставалось надеяться лишь на то, что он дал наемникам достаточно времени, чтобы выполнить их миссию. Ближе, ближе, ближе. И ничто не мешает их продвижению. Морщины, пролегшие меж бровей и возле уголков рта Зейла, становились все глубже и глубже. Он уже заметил впереди особое свечение, которое излучал ключ к тени. Так близко. И по-прежнему никаких признаков того, что Джарис Хан их преследует. Неужели некромант добьется успеха, а наемники заплатят за этот успех своими жизнями? Он остановился. После секундных раздумий Зейл показал, что голем Горста должен возглавить шествие. Массивная фигура шагнула вперед, сжимая в руке секиру точно так, как держал ее настоящий Горст. Каждое движение голема говорило о том, что некромант постарался на совесть. Лже-Горст с оружием наготове подошел вплотную к ключу к тени. Ничего не произошло. Голем повернулся к Зейлу, ожидая приказов. И тут что-то с воем обрушилось на голема. Некромант никогда прежде не видел таких демонов, но по описанию капитана Дюмона сразу узнал омерзительное создание. Все, что осталось от когда-то почтенного обитателя Уриха. Высохшая оболочка тела, круглый разинутый рот, наполненный острыми зубами, бездушные черные дыры на месте глаз, страшное существо, бывшее некогда человеком, жителем знаменитого королевства, заставило содрогнуться даже искушенного в общении с мертвецами Зейла. Пока голем бился с чудовищным противником, рядом с ним материализовался второй, а потом и третий. Зейл рванулся вперед, но из стены на него бросился еще один живой труп. Голодное лицо из ночного кошмара жадно взирало из-под свесившихся прядей волос на некроманта. Лохмотья когда-то обольстительного изумрудного платья едва прикрывали высохшие формы. «Поцелуй меня!» – проскрипело существо. «Насладись моими ласками!» И снова Зейл содрогнулся в ужасе. Действуя совершенно инстинктивно, он ударил нечисть кинжалом. К его удивлению, лезвие глубоко погрузилось в горло упыря. Клинок, войдя в сухую плоть, ярко вспыхнул. Отвратительное существо ахнуло, как будто с облегчением. Для надежности Зейл повернул свое оружие в ране, поспешно пробормотав несколько слов. Рана в горле заполыхала. Когда некромант извлек нож, свечение усилилось, быстро поглотив чудовище. Существо сползло по стене, свернувшись на полу в позе эмбриона. Одно мгновение тело лежало, купаясь в неистовом свете, и иссохшаяся морщинистая фигура съежилась еще больше, исчезая на глазах. Зейл наблюдал еще секунду, и, убедившись, что скоро от противника не останется совсем ничего, повернулся к тем тварям, которые напали на первого голема. За это время их стало намного больше, и теперь они нападали со всех сторон. Их окружили. Големы отчаянно сопротивлялись, удерживая жуткую банду на расстоянии и сражаясь с механическим мастерством, унаследованным от настоящих наемников. Поддельный горст отрубил одному упырю руку, а его двойник пробил другому грудь. К сожалению, хотя оба воина и были магическими существами, их оружие не обладало волшебными свойствами кинжала некроманта. Конечно, будь у них достаточно времени, големы покрошили бы врагов на кусочки, но противников было слишком много, а ждать Зейл не мог. Оставалась магия. В небольшой пещере он не решался использовать ни когти, ни зубы Трагаула, особенно с учетом того, что Джарисхан наверняка притаился где-то поблизости, готовый помочь своим упырям. И все же, возможно, есть способ одолеть демонов. Быстро оглянувшись, Зейл пробормотал заклинание. Из стен, из потолка, даже из пола вырвались толстые белые прутья. Решетка из настоящих костей. Один из монстров тут же врезался в появившийся барьер. По безмолвной команде Зейла голем Кентрил отпрянул как раз вовремя, чтобы оказаться подальше от наступающих противников. Стена, созданная из костей тысяч давным-давно умерших существ, послужила надежным барьером на пути призраков. Рты их открывались, закрывались, корежились, сухие пальцы жадно, но тщетно тянулись к некроманту. С яростью пытались они одолеть воздвигнутую чародеем преграду, но она держалась и должна была хотя бы на время защитить их. Но на какое время, маг не знал. Быстро повернувшись к мертвецам, которые столпились вокруг голема Горста, Зейл произнес другое заклинание и нарисовал в воздухе две волнистые пересекающиеся линии. Пара чудовищ ухитрилась приблизиться к некроманту всего на несколько шагов. Потом чары начали действовать. С почти человеческими криками они непроизвольно съежились и торопливо отпрянули. За ними те, кто еще продолжал драться с големом, тоже вдруг сжались в несомненном страхе. Один повернулся и побежал в темнеющий позади проход. Ряды упырей смещались, более шустрые пробирались к выходу прямо по телам своих товарищей. Каждая из этих кошмарных тварей когда-то была человеком, и некроманту по-своему было их жаль. Они ни в чем не виноваты, скорее уж их предали, предал тот, кому они доверяли больше всего, тот, кого они почитали и боготворили. Лорд Джарис Хан. Охраняемый големами, Зейл направился к ключу. Выжили или нет его товарищи, он не знал. В любом случае, хотя бы один из кристаллов должен быть перенесен или расколот. Пусть им станет ключ к тени. Оттуда, где он стоял, Зейл отлично видел камень. Над кристаллом по-прежнему висела мертвая фигура Грегуса Матцы. Его кошмар, по крайней мере, окончился. Сохраняя бдительность, Зейл направился к ключу. Повсюду валялись гниющие трупики крылатых бесов, которых они уничтожили в прошлый раз. Но ничто не предвещало новой опасности. Все ближе и ближе подбирался некромант к черному кристаллу. Вот его пальцы уже в нескольких дюймах от цели. Неожиданный треск заставил Зейла отпрянуть. Сперва он решил, что рушится потолок. Некромант поднял глаза, но не увидел падающих обломков, а режущий уши скрежет не смолкал. В глубине пещеры что-то двигалось. Некромант насторожился. Дергаясь, точно марионетка, из своей многовековой тюрьмы неуклюже выбирался Грегус Матцы. Но взглянув в его пустые глаза, Зейл понял, что это не Матцы вернулся к жизни. Колдун действительно погиб, а теперь его труп пробудился по воле сумасшедшего Джариса Хана. Тело поблескивало множеством осевших на нем кристалликов. Покрытые сверкающей коростой руки потянулись к попятившемуся от них магу. Внезапно одна рука мертвеца метнулась вперед, вырастая и удлиняясь на глазах. Некромант не успел среагировать. Вытянувшиеся пальцы сомкнулись вокруг него, стиснув так же сильно, как те каменные в туннеле. Однако на этот раз у Зейла были помощники. Големы, выполнявшие его волю, подняли оружие и приготовились к бою. Труп Матцы выбросил вперед вторую руку, разыскивая лжекентрила. По мысленному приказу некроманта голем отбил атаку, взмахнув клинком. Часть ладони шлепнулась на пол, к сожалению, вместе с половиной каменного меча. «Покоритесь судьбе», – произнес вдруг Грегус Матцы. «Раскайтесь в своих грехах, и Архангел еще, быть может, примет вас». Хоть говорящие уста и принадлежали воскресшему колдуну, но голос и слова были, несомненно, голосом и словами безумного монарха Уриха. «Кентрил Дюмон, мой добрый капитан!» Продолжала чудовищная фигура, чьи мертвые глаза уперлись в лженаемника. «Сбрось кандалы сомнений и лживых сил, сковывающие твою душу. Бессмертие рядом с Этаной ожидает тебя!» В глазах Зейла засветилась надежда. Этими несколькими фразами лорд Хан разоблачил себя. Он действительно верит в то, что созданная некромантом фигура – настоящий капитан. Значит, он не заметил двух наемников, взбиравшихся на Немир. Даже если Зейл погибнет, у капитана Дюмона и Горста еще остаются шансы избавить мир от страшной угрозы. Голем Кентрил, естественно, не ответил. Некромант не умел наделять свои создания речью. Вместо этого он опять ударил по каменной руке, отсек один из пальцев, но потерял еще часть меча. Несомненно, следящий за событиями глазами ожившего мертвеца, Хан пока не заметил ни в поведении голема, ни в его мече ничего странного. Что ж, чем дольше Зейл будет отвлекать его на себя, тем лучше. «Капитан Дюмон слушает только меня, милорд», – парировал маг, постаравшись вложить в голос как можно больше высокомерия. «Пока я жив, его воля принадлежит мне». «Тогда ради спасения его души и даже твоей, некромант, Ты должен умереть!» И хотя Зейл ожидал именно этого, он не собирался так легко сдаваться. Интерес Джариса Хана к капитану подарил ему несколько секунд, позволив составить план. Заклинание ставило под угрозу его жизнь, но если все получится, Хану самому придется вступить в игру. Он представил себе вспышку в замкнутом пространстве, затем наложил ее на каменное тело Грегуса Матцы. Выдохнув из легких весь воздух, Зейл выкрикнул одно единственное слово силы. Грегус Матцы взорвался. Сила взрыва бросила Зейла на голема Кентрила. Град каменных осколков обрушился на некроманта и его спутников. Пещера тряслась, а сталактит, заключивший Матцы, рухнул на пол, воткнувшись в землю. Зейл сильно ударился головой, на миг потеряв сознание. Осколки продолжали жалить его, вынуждая некроманта заслонить лицо рукой. К несчастью, хотя Зейл и пытался направить взрыв, размер помещения не позволил избежать ненужных разрушений. С неимоверным усилием оглушенный некромант поднялся на ноги. Ни один из големов не последовал его примеру. Зейл быстро осмотрел их, оценивая ситуацию. Вблизи хорошо были видны повреждения, заработанные в честном бою. Черты лиц практически стерлись. Из тел и конечностей оказались выворочены целые глыбы. Несколько безжалостных трещин расползлось по обеим фигурам. «Нет таких глубин зла, в которые ты побоялся бы спуститься. Не так ли, некромант?» Зейл быстро повернулся к ключу к тени. За кристаллом стоял Джарис Хан. Монарх нежно взирал на самоцвет. Даже возложил на него руки, словно на голову любимого ребенка. Освещенный мутным темным светом, он выглядел таким же чудовищем, каким стали его люди. «Забрать тело человека, уничтожить жилище его души – это грубо и жестоко». Зейлу очень захотелось напомнить монарху о том, что тот тоже не испытывал вины, используя для своих гнусных целей тело Грегуса Матцы. Но он подозревал, что у Джариса Хана на все готов ответ. Все, что творил лорд Уриха, он делал с благословения вовсе не небесного архангела, о котором всегда твердил, но был твердо уверен, что всегда поступает правильно. «Боюсь», — продолжил гостеприимный хозяин, — «твою душу ждет лишь огонь преисподней». Он посмотрел в сторону голема Кентрила. «Но для доброго капитана и его друга, возможно, еще остается надежда». В тусклом свете Хан, очевидно, еще не заметил трещин и повреждений на каменных фигурах. Сообразив, что он еще может выкроить секунду-другую для своих друзей, Зейл немедленно рванулся вперед, размахивая мерцающим кинжалом. «Если я и провалюсь в адский огонь, то заберу с собой и тебя», — рявкнул он. Джарис Хан среагировал в точности так, как маг и надеялся. Он отвернулся от големов и сосредоточил все внимание на некроманте. Волна черного света вырвалась из ключа, ударив Зейла. В последний миг он успел вскинуть магический щит, и все же темная сила отбросила его к стене. Зейл вскрикнул от боли. Удар едва не переломал ему все кости. «Капитан Дюмон!» – воззвал правитель. «Отступись от него! Иди ко мне! Это она ждет тебя!» Голем, конечно, не пошевелился. Наклонившись вперед, лорд Хан повторил. «Отступись от него! Приди ко мне! Это она!» Зейл с трудом поднялся, голова гудела, ноги подгибались. И в этот момент отец Итаны наконец понял, какую шутку с ним сыграли. «Гомункулы!» – взвизгнул Хан. Подняв руку, он указал на голема, представляющего капитана Дюмона. Голем задрожал, сделал шаг вперед, и нижняя часть его ноги осталась позади. Равновесие нарушилось, и создание некроманта завалилось на бок. Однако прежде чем голем ударился о пол, его руки, ноги и голова взорвались, разлетевшись во все стороны множеством осколков. Лорд Хан сжал кулак. Голем потерял последнее сходство с человеком. Груда грязи и каменных обломков рассыпались по пещере. Зейл представлял, что его противник может стать еще мрачнее, но выражение лица Джариса Хана заставило отважного мага пожалеть о том, что он стоит так близко к монарху. «Вершина горы!» Лорд Хан сверлил Зейла глазами с нескрываемым отвращением. «Они взбираются на вершину Немир!» «Можешь отправиться за ними? Я присмотрю за ключом к тени». «Не смей насмехаться надо мной! Именем Архангела ты само зло!» Некромант чувствовал, как силы его постепенно возвращаются. Если он задержит Хана еще ненадолго, друзья добьются успеха. «Единственное зло – это то, которое ты сам впустил в Урих, лорд Хан. Тебе удалось то, что веками не получалось у демонов. Ты навлек вечное проклятие на священное королевство. Ты уничтожил свой народ». «Как ты смеешь!» И снова волна черного света хлынула из кристалла. Но на этот раз Зейл подготовился лучше. Удар швырнул его к стене да так, что стало трудно дышать, но не причинил серьезных увечий. По команде некроманта оставшийся голем внезапно бросился вперед, замахнувшись каменной секирой на Джариса Хана и на кристалл. Лорд Хан изменил направление своей силы, устремив ее на надвигающуюся фигуру. Удар пришелся в грудь к каменному великану. Он пошатнулся, но не остановился, направляемый к цели волей Зейла. Вынужденный иметь дело с двумя противниками, Хан слегка ослабил силы, направленные против некроманта. Зейл воспользовался моментом и пробормотал заклинание. Однако метил он не в престарелого монарха, а в ключ к тени. Маг не знал, есть ли у него хоть какая-то надежда уничтожить артефакт. Что ж, если получится, хотя бы повредить его, это уже хорошо. Главное – удержать Хана подольше, не дать ему помешать капитану Дюмону и Горсту. Служитель Рашмы посвятил свою жизнь борьбе за сохранение равновесия. И если сейчас придется отдать эту жизнь, он готов. Он послал вперед зубы Трэг-Аула, рассчитывая, что один из снарядов ударит в кристалл. Джарис Хан повел рукой, и мерцающий серебром щит защитил ключ от опасности. Костяные снаряды отскакивали от него и рикошетили в стороны. Стиснув зубы, Зейл отозвал чары. Однако последний голем уже рассыпался. Зубы довершили то, что начал Хан. «Отродье дьябла!» Величественный лорд встал перед черным камнем, оберегая его своим телом. Даже рост монарха вроде бы увеличился. Глаза его горели красным, как у настоящего демона. Полностью порабощенный тьмой первичного зла, Джарис Хан не видел даже собственного проклятия. «Поработитель душ, прими же вечную кару!» «А что, эта кара включает в себя выслушивание твоих проповедей, милорд?» Зейл в открытую издевался над правителем. Лучшим его оружием оказались не заклинания и даже не големы. Слова. Слова жалили Джариса Хана больше, чем что-либо, особенно те, что выставляли его глупцом, а не благочестивым светочем истины, каковым он себя считал. Но на этот раз правитель Уриха отреагировал не так, как ожидал маг. Лорд Хан качнул головой с насмешливой жалостью и ответил: «Введенный в заблуждение дурень, зло, испортившее тебя, заставляет недооценивать силы света. Я знаю, чего ты добиваешься, и знаю, зачем ты это делаешь». «Я лишь пытаюсь уберечь свои уши от твоих непрерывных нотаций». И снова Джарис Хан не обратил внимания на наживку. Он тихонько хихикнул и посмотрел на Зейла сверху вниз, будто на блохастую дворняжку. «Последнее отчаянное оружие побежденного негодяя. Твои марионетки и то послужили тебе лучше, мастер Зейл, ибо они, по крайней мере, сумели меня провести. Они были нужны только для того, чтобы привести тебя сюда, парировал некромант. Сюда, где тебя ждал я. И ты думаешь, что удержишь меня здесь, пока твои компаньоны добираются до ключа? Неужели ты полагал, что я оставлю кристалл без присмотра? Этана следит за ним. Она увидит идущих наемников и все сделает правильно. Зейл позволил себе небрежную улыбку. Даже с капитаном Дюмоном стрела попала в цель. Этана позаботится, чтобы он не сдвинул и не повредил кристалл. Это все, что от нее требуется. Она хочет капитана, милорд. Она очень хочет его. Страсть твоей дочери. Или даже ее любовь, а? Может отвлечь ее. А это, возможно, все, что требуется ему. Этана знает свои обязанности, возразил старец, но брови его нахмурились. Она не предаст дело Архангела. Пока хан говорил, руки его вдруг затрещали, налившись энергией. Зейл увидел, что время для бесед истекло. Теперь, если он еще надеется дать капитану и горсту время, он должен бороться изо всех сил. «Время сознаваться в грехах и просить очищения, некромант!» — громыхнул бас Джариса Хана. «И не бойся за сердце Этаны. Она, в конце концов, дочь своего отца и сделает то, что должно быть сделано, даже если это и означает полное уничтожение Кентрила Дюмона». Свирепый ветер и жестокий холод ничуть не заботили колдунью, разыскивающую на ночном горном склоне горста. С узкого, ненадежного каменного выступа она озирала поверхность скалы глазами, видящими во мраке не хуже кошачьих, высматривая малейшие признаки движения. Лишь одна мысль отвлекала ее, буравила разум с яростной энергией голодной пиявки. Она знала, что отец обещал не причинять вреда ее дорогому Кентрилу, но ведь всякое случается. В своей ошибочной вере в некроманта Кентрил мог принести себя в жертву этому отвратительному бледному магу. Как же это расстраивало Этану. Не заметив ничего необычного, девушка перенеслась на другое место. Она держалась у самой вершины горного пика, не заходя на него, ведь даже ночное небо не давало защиты. Только черная тень, уютная тень, щит от ужасной участи, которую не предотвратил бы и дар Архангела. Внезапно она увидела далеко внизу какую-то фигуру. Должно быть, это гигант-наемник. Этана подобралась поближе, чтобы первый же удар оказался смертельным. Ради ее Кентрила она сделает смерть его друга быстрой. За высоким силуэтом возникла вторая фигурка, поменьше. «Нет!» – задохнулась женщина. «Это не может быть Зейл, которого она хорошо разглядела в видении отца. Но ведь это не может быть и Кентрил. Он шел с некромантом. Как он мог оказаться здесь? Надо остановить их. Нельзя позволить им добраться до ключа к свету. Простое заклинание уничтожит часть горы, по которой они карабкаются, и убьет Кентрила. Этана отбросила эту мысль. Должен быть другой способ остановить их. Но любая попытка переградить им путь, разрушив склон, наверняка погубит обоих. «Я не могу», – пробормотала она. «И все же бездействовать означает предать не только отца, но и великого, светлого архангела Миракодуса». Мысль об архангеле родила в Этане любовь и страх разом. Она думала о его дивных дарах, но и не забыла ужаса, который пережила, когда ангел вошел в ее разум и душу. Этана не хотела проходить через это снова. Память до сих пор терзала ее. Она простерла руки во тьму, и почти немедленно молитва даровала ей благословенную идею. Этана, не может поднять руку на своего возлюбленного, но не смеет и изменить стремлением отца. Но она может поставить Кентрила перед выбором, который покажет, был ли он с самого начала достоин ее любви. Наверняка отец и архангел увидят, что это честно. Наверняка они поймут ее. А если Кентрил действительно умрет? Что ж, так тому и быть.